После того, как Билл и Гарлин ушли, Бар еще оживленнее заговорил о том, что я уже слышала от Рене и Майка Спенсера. Похоже, кто-то разжигал огонь страсти, стараясь, чтобы уровень раздражения не падал. Но мне никак не удавалось понять, кто это был, хотя иногда я прислушивалась и ментально, и обычным способом. В бар зашел Джейсон, и мы поздоровались, но не больше того. Он не мог мне простить того, как я отнеслась к смерти дяди Батлера. По крайней мере, он не думал никого сжигать, разве что о том, как немного позажигать в постели с Лиз Барретт. Лиз, которая была моложе меня, была обладательницей коротких курчавых волос, больших карих глаз неожиданно серьезного вида, что заставляло меня предположить, что Джейсон встретил достойную пару. Я попрощалась с ним после того, как их кувшин с пивом опустел, и осознала, что атмосфера гнева в баре еще сгустилась, и мужчины в самом деле готовы что-то предпринять. Я всерьез заволновалась. Вечер продолжался, и жизнь бара становилась все более лихорадочной. Меньше женщин, больше мужчин. Больше шатаний между столиками, больше выпитого. Мужчины стояли, а не сидели. Трудно было определить, в чем дело. По-настоящему значительного собрания не происходило. Слова передавались негромко, шепотом и на ухо. Никто не вскакивал и не кричал. «Ну что, парни, позволим этим монстрам жить среди нас? На штурм? Или что-нибудь в том же роде?» Но спустя некоторое время они начали покидать бар, собираясь переговаривающиеся группы на парковке. Я взглянула в окошко, чтобы посмотреть на них, и покачала головой. Ничего хорошего. Сэм тоже был напряжен. «Что ты об этом думаешь?» Спросила я и поняла, что впервые за вечер разговариваю с ним. Если, конечно, не считать «передай кувшин, да еще Маргариту». «Похоже, они готовят линчевание», — ответил он. «Только едва ли они сейчас отправятся в Монро. Вампиры будут снаружи до рассвета». «А где их дом, Сэм?» «Я так понял, что где-то в предместьях Монро, с запада, то есть ближе к нам», — ответил он. «Но где точно, я не знаю». После закрытия направилась домой, почти надеясь, что Билл притаился где-то на моем проезде. Я смогу рассказать ему о том, что происходит. Но я его не встретила, а в дом к нему не пошла. Долго не решаясь, я все же набрала его номер, но сработал автоответчик. Я оставила ему сообщение. У меня не было ни малейшего представления, как найти номер тех троих, если он у них вообще был. Я скинула с себя туфли и сняла бижутерию. Все серебро, вот так-то, Билл. И все же я волновалась, но уже не так сильно. Я забралась в кровать в спальне, которая теперь была моей, и моментально заснула. Лунный свет лился в открытые шторы, создавая на полу причудливые тени, но я смотрела на них всего лишь несколько минут. Билл не ответил на мой звонок той ночью. Но телефон все же зазвонил. Зазвонил он рано утром, после наступления рассвета. «Что?» спросила я ошарашенно, прижимая к уху трубку. Посмотрела на часы, 7:30. «Они сожгли дом вампиров», — сказал Джейсон. «Надеюсь, твоего там не было?» «Что?» — переспросила я еще раз, и в голове прозвучала паника. «Дом вампиров в Монро сожгли после восхода. Это на улице Калиста к западу от Анчера». Я вспомнила, что Билл собирался отвезти туда Гарлина. Остался ли он там? «Нет», — сказала я. «Да». «Не надо ехать», — сказала я, вешая трубку. В ярком солнечном свете он еще тлел. Струйка дыма поднималась к голубому небу. Обуглившееся дерево было похоже на шкуру крокодила. Пожарные машины и автомобили полиции беспорядочно стояли на лужайке возле двухэтажного здания. За желтой лентой толпились любопытные. То, что осталось от четырех гробов, стояло рядышком, на выжженной траве. Там же был и мешок с телом. Я пошла к ним, но очень долго они все не приближались, словно в одном из кошмарных снов, когда ты никак не можешь достичь своей цели. Кто-то схватил меня за руку и попытался остановить. Не помню, что я сказала, Помню лишь испуганное лицо. Я шла через развалины, вдыхая запах пожарища, залитых углей, запах, который я не забуду до конца жизни. Наконец я достигла первого гроба и посмотрела в него. То, что осталось от крышки, было сдвинуто. Солнце всходило, и в любую секунду оно могло коснуться ужасных останков, покоившихся на промокшей белой шелковой материи. Был ли то Билл? Сказать было уже невозможно. Труп разлагался на части прямо на глазах. Крошечные кусочки отделялись и улетали с ветром. Или растворялись с маленьким клубом дыма, когда тела коснулись первые солнечные лучи. В каждом гробе тот же кошмар. Рядом со мной оказался Сэм. «Можно ли назвать это убийством, Сэм?» Он покачал головой. «Я не знаю, Сьюки. По закону убийство вампиров считается убийством. Но сперва нужно доказать факт поджога. Хотя едва ли это сложно». Мы ощущали запах бензина. Вокруг дома суетились люди, каравкаясь то туда, то сюда. Мне показалось, что они всерьез производят расследование. «Но это тело, Сьюки!» Сэм указал на мешок, лежащий на траве. «Это был человек. И им придется производить расследование. Не думаю, что кто-нибудь из этой толпы подумал, что в доме мог оказаться человек, если уж не говорить обо всем остальном». «А почему ты здесь, Сэм?» «Я здесь ради тебя», — просто ответил он. «Я весь день не буду знать, был ли это Билл». «Да, я понимаю». «Что же мне делать весь этот день? Как же мне дождаться?» «Может, принять какое-нибудь лекарство?» — предложил он. «Какое-нибудь снотворное?» «У меня нет ничего такого», — ответила я. «У меня никогда не было проблем со сном». Наш разговор становился все более странным. Не думаю, впрочем, что могла бы говорить как-то иначе. Передо мной возник крупный мужчина, местный полицейский. Он вспотел от утреннего жара и выглядел так, словно давно бодрствовал. Возможно, у него была ночная смена, и ему пришлось остаться, когда начался пожар, когда те люди, которых я знала, начали этот пожар. «Вы знали этих людей, мисс?» «Да, я с ними встречалась». «Можете ли вы идентифицировать остатки?» «Как можно идентифицировать вот это?» – недоверчиво спросила я. Тела почти исчезли, лишились всех характерных черт и продолжали растворяться. Полицейский плохо выглядел. «Да, мэм, но вот это кто?» «Я посмотрю», – сказала я, не успев подумать. Привычку помогать другим бывает очень трудно преодолеть. Словно поняв, что я готова изменить свое решение, мужчина опустился на колени близ мешка и расстегнул его. Покрытое сажей лицо принадлежало девушке, которую я никогда раньше не видела. Я возблагодарила Бога. «Я ее не знаю», — сказала я, и тут мои колени ослабли. Сэм подхватил меня, прежде чем я коснулась земли, и мне пришлось опереться на него. «Бедняжка!» – прошептала я. «Сэм, я не знаю, что мне делать». Полицейские отняли у меня часть дня. Они хотели выяснить все, что я знала о вампирах, которые жили в доме. Но этого было не так уж много. Малкольм, Диана и Лиам. Откуда они? Каков их возраст? Когда они поселились в Монро? Кто был их адвокатом? Но откуда я могла знать все это? Я никогда не бывала в их доме. Когда тот, кто допрашивал меня, выяснил, что я встречалась с ними благодаря Биллу, он пожелал узнать, кто такой Билл и как он сможет с ним связаться. «Возможно, он был здесь», — ответила я, указывая на четвертый гроб. «Но я не узнаю до темноты». Моя рука по собственной воле поднялась и прикрыла рот. В этот момент один из пожарных начал смеяться, а его напарник подхватил. «Жареные вампиры-южане!» — закричал тот, кто был пониже, тому, кто меня допрашивал. «У нас тут жареные вампирские рожи». Ему же не было так весело, когда я за всех сил ударила его. Сэм оттащил меня, а тот, кто допрашивал, пожарного, на которого я накинулась. Я орала, словно банши, и снова бы бросилась на него: «Отпусти меня, Сэм». Но он меня не отпустил. Он подталкивал меня к машине, и руки его обладали стальной хваткой. Я внезапно представила себе, как устыдилась бы моя бабушка, если бы ей довелось увидеть меня, кричащей на служащего, бросающейся на человека. Эта мысль уничтожила мою безумную враждебность. Я позволила Сэму втолкнуть меня на пассажирское сиденье и завести машину, отъехать с места событий. Пока он вез меня домой, я не проронила ни слова. Мы добрались до дома слишком рано. Было всего лишь 10 часов утра. До темноты мне оставалось дожидаться еще 10 часов. Пока я сидела на диване, глядя прямо перед собой, Сэм сделал несколько телефонных звонков. Через 5 минут он вернулся в гостиную. «Шевелись, Юки!» – оживленно сказал он. «Эти жалюзи грязнющие!» «Что?» «Жалюзи! Как можно было довести их до такого состояния?» «Что?» «Пора приняться за уборку. Бери ведро и неси аммиак и тряпки. Я сделаю кофе». Двигаясь медленно и аккуратно, боясь, что сама высохну и исчезну, как те тела в гробах, я сделала то, что он велел. К тому времени, как я вернулась с ведром и тряпками, Сэм снял шторы в гостиной. «Где стиральная машина?» «Сзади, за кухней», — указала я. Сэм со шторами направился в прачечную. Бабушка стирала месяц назад, перед визитом Билла, но я промолчала. Я опустила жалюзи, закрыла их и начала мыть. Когда они стали чистыми, мы вымыли и сами окна. Днем начал поливать дождь, мы не могли выйти. Сэм взял швабру на длинной ручке и снял паутину из углов высокого потолка, а я вымыла подоконники. Он снял зеркало над каминной полкой и промыл все то, до чего я обычно не добиралась. Потом мы помыли само зеркало и повесили его обратно. Я терла старый мраморный камин, пока на нем не осталось ни единого следа зимней сажи. Потом достала красивый экран, на котором были нарисованы цветы магнолии, и поставила его перед камином. Протерла экран телевизора и попросила Сэма поднять его, чтобы можно было протереть пыль под самим телевизором. Я сложила все видеофильмы в свои коробки. Сделала этикетки на то, что записала недавно. Я сняла все подушки с диванов, пропылесосила пыль, собравшуюся под ними, и нашла доллар и 5 центов. Пропылесосила ковры и протерла полы мокрой тряпкой. Мы перебрали в столовую и отполировали все, что требовало полировки. Когда дерево стола и стульев начало сиять, Сэм спросил, как давно я не чистила бабушкино серебро. «Я никогда не чистила бабушкино серебро. Мы открыли буфет и выяснили, что оно, несомненно, нуждается в чистке. Так что серебро было перенесено в кухню. Мы нашли там средства для чистки и стали чистить. Радио было включено. И я постепенно осознала, что Сэм делает его тише, когда начинают передавать новости. Весь день мы занимались чисткой. Весь день лил дождь. Сэм говорил со мной лишь, чтобы дать мне новое задание. Я трудилась в поте лица, как и он. К тому времени, как стали спускаться сумерки, у меня был самый чистый дом в округе. «Теперь я ухожу», — сказал Сэм. «Наверное, тебе хочется побыть одной?» «Да», — отозвалась я. «Я поблагодарю тебя когда-нибудь, но не смогу сделать это теперь. Ты спас меня сегодня». Я ощутила его губы на своем лбу, а минуту спустя услышала, как хлопнула входная дверь. Темнота начала сгущаться в кухне, и я усела за стол. Когда почти ничего не стало видно, я вышла на улицу, неся с собой большой фонарик. Меня не заботило, что дождь все еще лил. На мне было джинсовое платье без рукавов и сандали, которые я натянула утром после звонка Джейсона. Я стояла под теплым ливнем, волосы прилипли к голове, а платье липло к коже. Свернув влево в лес, я стала пробираться через него, сперва медленно и аккуратно. Успокаивающее влияние Сэма исчезало, и я начала бежать, царапая ветвями щеки, раня ноги колючками. Выбравшись из леса, я помчалась по кладбищу, и луч фонарика плясал передо мной. Сперва мне казалось, что я бегу в дом Комптонов, но тут меня осенило, что Билл где-то здесь. на этих 6 акрах надгробий и костей. Я встала посреди старой части кладбища, в окружении памятников и надгробий, в сообществе мертвых. «Билл Комптон, выходи!» — закричала я. Я поворачивалась, глядя в окружающую тьму, зная, что если сама не увижу его, то Билл меня заметит. Если он может видеть, если не был одним из тех почерневших, исчезающих свидетельств жестокости, с которым я столкнулась сегодня днем перед домом Монро. Ни звука, ни одного движения, кроме тихого падения дождевых капель. «Билл! Билл, выходи!» Я скорее ощутила, чем услышала движение справа от тебя, повернув луч фонарика в этом направлении. Земля пучилась. На моих глазах из красной почвы высунулась рука. Грязь пучилась и осыпалась. На поверхность выбралась фигура. «Билл?» Фигура двинулась ко мне. Покрытый красными подтеками, с волосами, покрытыми грязью, Билл нерешительно шагнул ко мне. Я не смогла сделать ни шага. «Сьюки!» — сказал он, подойдя ко мне очень близко. «Зачем ты здесь?» Его голос звучал неуверенно и растерянно. Не надо было говорить, а я рта не могла открыть. «Любимая!» Словно камень я рухнула на колени в сырую траву. «Что-то случилось, пока я спал?» Он опустился на колени рядом, босой, и по нему стекали потоки дождя. «Ты без одежды?» – пробормотала я. «Она бы запачкалась», – разумно сказал он. «Я снимаю ее перед тем, как лечь в землю». «О да, конечно. Теперь рассказывай. Ты не будешь меня ненавидеть». «Ты что-то натворила?» «О, Господи, да не я. Но я могла бы тебя предупредить. Я должна была схватить тебя и заставить слушать. Я пыталась дозвониться до тебя, Билл». «Что случилось?» Я прикладывала руку по сторонам его лица, касаясь его кожи, осознавая, сколько бы могла потерять, сколько я еще могу лишиться. «Они мертвы, Билл. Вампиры из Монро. И еще кто-то с ними». «Гарлин», — сказал он без интонации. «Гарлин решил остаться прошлой ночью. Они с Дианой впрямь развлекались». Он подождал, пока я продолжу, удерживая на мне взгляд. Удерживая на мне взгляд. «Их сожгли». «Намеренно?» «Да». Он присел на корточки возле меня, среди дождя и темноты. Лица его не было видно. Я сжимала в руке фонарик, но вся моя сила иссякла. Я ощущала его гнев. Я ощущала его жестокость. Я ощущала его голод. Никогда прежде он не был настолько вампиром. Ничего человеческого в нем не было. Он поднял лицо к небу и завыл. Я понимала, что он готов убить кого-нибудь. Так локотала в нем ярость. А рядом была только я. Стоило мне осознать опасность, как Билл схватил меня за предплечье. Медленно подтянул к себе. Сопротивляться было бесполезно. Я понимала, что это лишь возбудит его сильнее. Билл держал меня в дюйме от себя. Я чувствовала запах его кожи, его смятение и его гнев. Меня могло спасти направление этой силы в другое русло. Я преодолела этот дюйм, коснувшись губами его груди. Я слезнула каплю дождя и потерла щекой о его сосок и прижалась к нему. В следующую секунду его зубы царапнули мое плечо. Его тело, твердое, жесткое, толкнуло меня очень сильно. Я упала спиной в грязь. Он упал прямо на меня, словно пытаясь сквозь меня проникнуть в землю. Я завизжала, он прорычал в ответ, словно мы были первобытными людьми, пещерными жителями. Мои руки, вцепившиеся в его спину, ощущали барабанивший по ним дождь. Кровь и грязь под ногтями, его неумолимое движение. Мне казалось, что он сейчас вгонит меня в землю, в могилу. Его клыки вонзились мне в шею. Внезапно я пришла в себя. Билл издал стон, достигнув удовлетворения, и рухнул на меня, убирая клыки и зализывая ранки от них. Я поняла, что он мог убить меня, даже не заметив этого. Мое тело мне не повиновалось. Билл сгреб меня и отнес себе в дом, распахивая двери прямо в большую ванную. бережно опустил меня на ковер, где с меня стекала грязь, дождевая вода и кровь. Билл включил теплую воду, и когда ванная наполнилась, опустил меня туда, а потом забрался сам. Мы сидели на сиденьях, болтая ногами в теплой пенной воде, которая быстро обесцветилась. Глаза Билла блуждали в сотнях миль. «Все мертвы?» – спросил он почти неслышно. «Да, они все мертвы, и с ними еще и девушка». «Что ты делала весь день?» «Убирала. Сэм заставил вычистить меня весь дом». «Сэм?» – задумчиво сказал Билл. «Скажи мне, Сьюки, ты можешь прочитать его мысли?» «Нет», – призналась я. Внезапно почувствовала себя изнажденной. Я погрузила голову в воду, а когда подняла ее, Билл ждал с бутылкой шампуня. Он намылил и прополоскал мои волосы, а потом расчесал их, как в первый раз, когда мы занимались любовью. «Билл, мне жаль твоих друзей», — сказала я, едва выговаривая слова из-за усталости. «Но я так рада, что ты жив!» Я обняла его шею и положила голову ему на плечо. Оно было твердым, словно из камня. Я помню, как Билл вытирал меня большим белым полотенцем. Помню, как ощутила мягкость подушки. Помню, как он скользнул ко мне в кровать и обнял. Потом я заснула. Ранним утром я почти проснулась от того, что кто-то ходил по комнате. Должно быть, мне снился кошмар, потому что, когда я проснулась, мое сердце бешено колотилось. «Билл?» — позвала я и услышала в своем голосе страх. «Что случилось?» — спросил он. Кровать прогнулась, когда он сел на ее край. «С тобой все в порядке?» «Да, я просто прошелся». «Снаружи никого?» «Нет, любимая». Я услышала шорох ткани по телу, когда он оказался рядом со мной под простыней. «Ох, Билл, в одном из этих гробов мог оказаться ты», — сказала я. Слишком живо во мне еще было это ощущение. «Сьюки, ты никогда не думала, что в том мешке могла бы оказаться ты? Что если они придут сюда на рассвете, чтобы спалить этот дом?» «Ты должен перебраться ко мне. Мой дом они не сожгут. Со мной ты будешь в безопасности», — сердито произнесла я. «Сьюки, послушай, ты можешь погибнуть из-за меня». «Что я потеряю?» — спросила я со страстью в голосе. «С тех пор, как я встретила тебя, это лучшее время, лучшее в моей жизни». «Если я погибну, иди к Сэму». «Ты отдаешь меня?» «Нет, ни за что», — сказал он. Его ровный голос был ледяным. «Никогда». Его руки схватили меня за плечи. Он лежал передо мной, опершись на один локоть. Он чуть придвинулся, и я ощутила всю длину его тела. «Послушай, Билл», — заявила я, — «я не образована, но и не глупа. Я не слишком опытна и не слишком материалистична, но я не считаю себя наивной. Я надеялась, что он улыбается в темноте. Я могу заставить их принять тебя. Могу!» «Если кто-то и может это, то только ты», — ответил он. «Я хочу снова войти». «В смысле? Ах да, я поняла, о чем ты». Он взял мою руку и направил ее. «Мне бы тоже хотелось». И это было правдой. Если бы я смогла выдержать после того, что было на кладбище. Билл был в такой ярости, что я чувствовала себя избитой. Но я чувствовала и это текущее тепло, которое разливалось по мне. Это неустанное возбуждение, к которому приучил меня Билл. «Милый», — сказала я, лаская его, — «дорогой». Я его поцеловала, прикоснувшись своим языком к его клыкам. «Сможешь не кусать меня?» — прошептала я. «Да, это просто роскошный финал, когда я пробую твою кровь». «Будет ли настолько же хорошо без этого?» «Ну, настолько же не будет, но я не хочу ослаблять тебя». «Если ты не возражаешь», — осторожно сказала я, — «у меня несколько дней ушло, чтобы прийти в норму». «Я эгоистичен, а ты так хороша». «Если я буду сильной, то станет еще только лучше», — предположила я. «Ну покажи мне, насколько ты сильна», — подразнил он. «Ложись на спину. Я не слишком уверена, но другим это как-то удается». Глава номер 8. Мы снова вместе. Мы с Биллом погрузились в напряженную повседневность. Мои сомнения, по крайней мере, на время смыло страхом, который я испытала, когда поняла, что могла потерять его. Если я работала ночами, после работы приходила к Биллу и обычно оставалась у него на остаток ночи. Если работала днем, то после заката Билл приходил ко мне, и мы смотрели телевизор или шли в кино, или гуляли. Каждую третью ночь мне приходилось отказываться от встреч, или в эти ночи Биллу приходилось обходиться без кусания. Иначе я становилась слабой и сонливой. В этом и состояла опасность, если Билл кормился на мне излишне много. Я продолжала принимать витамины и железо, пока Билл не пожаловался на вкус. Тогда я отказалась от железа. Когда я спала по ночам, Билл занимался своими делами. Он иногда читал, иногда бродил, иногда работал в моем садике при электрическом свете. Если он и брал кровь от кого-то еще, то хранил это в тайне. И делал это не в Бонтенс. Я назвала эту рутину напряженной из-за того, что мне казалось, будто мы чего-то выжидаем. Поджог Монро разъярил Билла и, кажется, напугал его. Быть столь могучим, когда бодрствуешь, и столь бессильным во сне, наверняка это оскорбляет.